Глава 25. Вопреки. Ну, конечно, я не смог застрелить женщину. Припорошенной штукатуркой, выбитой пулями над ее головой, дамочка все еще сидела у стены. Сбежать не пыталась, уже хорошо. Это значит, что мы поговорим. Мы не виделись так давно, что я почти забыл, как она умеет смотреть на меня. Долго, пронзительно, будь то оценивая, достоин ли я быть рядом, не стал ли хуже. Натыкаясь на ее взгляд, я чувствовал себя куском сыра, который залежался в холодильнике. И теперь хозяину надо решить, что с этим куском сделать. Срезать плесень и использовать очищенную массу для приготовления пиццы или же просто выкинуть в мусорное ведро, да и всех проблем. Но когда она начинает улыбаться, наваждение исчезает без следа. Вот как сейчас. «Привет, Макс. Ты скучал?» «Еще как. И это правда. Я всегда говорю ей только правду. Так уж повелось». «Все мертвы, да, Макс? Только ты и я, и больше никого?» Она чертовски привлекательна, даже в оранжевом комбинезоне, даже с плечом, пробитым моим ножом. Я с трудом заставляю себя не обращать внимания на игривый тон. «Что ты делаешь здесь? Ты ведь должна быть в Чернобыле-4». «Верно, черт побери, должна быть. Как верно и то, что к своим долгам Снежная Королева всегда относилась с пренебрежением. Пообещать и тут же забыть о том, что обещала, вполне в ее стиле». «Женщины так ветрены», — говорят мне ее длинные ресницы и светлая челка, то и дело спадающие на глаза. «Разве можно полагаться на слово красавицы? А, Макс?» «Нет, нельзя. Я говорил себе это 1000 раз. Макс, оставь ее, забудь. Она не доведет тебя до добра. Но разве можно отказаться от собственного сердца? Разве можно лишить себя руки, даже если она болит и нестерпимо чешется?» На лбу королевы выступили капли пота. «Милана, я же просил тебя. Это очень опасно. Я же мог тебя убить. Да кто угодно мог тебя убить». Я сел рядом с ней и притронулся к ее светлым волосам, пахнущим шампунем. Столько дней в зоне, они все пахнут шампунем. И как это ей удается? Я не могла. Я хотела. Я не слышал ее оправданий. Я думал о том, что все, что не случается, к лучшему. И уж если хозяева зоны хотели свести нас в лаборатории под Юпитером, то так тому и быть». «Хорошо выглядишь. Ярко». Она почему-то смутилась. «Мне выдали этот комбинезон. Я в нем похожа на гиппопотама». «Ну что ты наговариваешь на себя? Ты же знаешь, тебе все к лицу. Миля, тебя даже драная фуфайка не испортит». Поморщилась. До сих пор не любит, когда ее называет Милей кто-нибудь, кроме отца. Я помню, как вернулся домой после 2 лет в банановом раю. Худой, злой. Я 2 дня просидел на кухне, пялись в рекламу по ящику и глуша с отцом перцовку. Батя так и сказал матери «надо». И мать без разговоров 3 раза бегала в магазин за выпивкой и маринованными огурцами. Люблю, знаете ли, под это дело похрустеть корнишончиками, чтоб, значит, с пупырышками и зеленые, как крокодил Гена с бодуна. А потом мне надоело пить, и я отправился на прогулку подышать выбросами завода, на котором раньше тратили свою жизнь мои родители. И надо мне было увидеть, как она выходит из бумера, притормозившего у соседнего подъезда. За 2 года она не написала мне ни единого письма. Я просил родителей разузнать, что с ней, здорова ли, но отец молчал, а мать обходилась невнятными намеками о судьбе отца Милены, который якобы пропал с экспедицией в зоне. И вот она буквально выпала из машины. Хохоча ее вышвырнули, словно надоевшую игрушку. Хлопнув дверцами, 3 выскочили за ней следом. Я узнал этих парней. Именно они пытались избить меня много лет назад по просьбе Милены, ее ручные псы. И псы эти вцепились клыками в руку хозяйки. Милену повалили на асфальт сразу возле машины и принялись мутузить ногами, хохоча и матерясь. Багровая пелена упала мне на глаза. А дальше суд, тюрьма, побег, зона. И вот я здесь, и она рядом. Я же просил тебя, ты обещала мне. Она пожала плечами и поморщилась от боли. На комбинезоне сильнее проступило бурое пятно. Она не пришла на суд, и я никак не мог простить ей этого. Она не дала показаний, и меня не оправдали. Однажды ко мне заглянул постоянный клиент, научник. Купив 2 артефактов и обмыв сделку, не отходя от кассы, он разговорился. Научник рассказал, что его лаборатория получила заказ на исследование изделия номер 62, и теперь ассигнования потекут к нему рекой. Он, наконец, сумеет платить своим людям нормальные деньги. Он получит Нобелевскую премию. Он станет лауреатом. Он... Научник еще долго разглагольствовал о высоких материях, но я больше его не слушал. Я сразу смекнул, что наткнулся на золотую жилу и алмазную трубку. Чтобы не вспугнуть чудака, я удержался от расспросов, лишь попросил, чтобы он взял на работу одну молоденькую девушку с образованием и симпатичную, сиротку, кстати. Надо помочь, пропадает бедолага. Я проникновенно посмотрел в глаза осоловевшего академика. Когда на следующий день Милена явилась с трудовой книжкой к Александру Армановичу, у научника даже отчество было чудное, тот от восхищения не смог вымолвить ни слова. Королева, если хотела, могла произвести впечатление на самого отъявленного импотента с нетрадиционной ориентацией. Остальное дело техники. Спустя пару месяцев труда на Ниве чистой науки Милене удалось узнать, что в период между двумя взрывами изделие номер 62 производили в подземных цехах завода «Юпитер». Вроде бы оттуда оно попало к научникам через двух или трех перекупщиков. Финальную сделку заключил известный всей зоне Бубна, допросить которого, к сожалению, у меня не было ни малейшей возможности. Но я знал, что Бубна снарядил две экспедиции к Юпитеру, и ни одна из них не вернулась. Эти сведения резко охладили мой пыл, ведь я всерьез планировал с небольшим отрядом верных людей прорваться к Припяти и с добычей вернуться назад. Кстати, та самая группа долговцев, которую вел Ворон, по моим сведениям, сгинула именно после визита на филиал Киевского завода радиодеталей. Всю дорогу я хотел задать Ворону пару вопросов, но опасался это делать, памятуя о судьбе долговцев и последовавшей войне кланов. Но я должен был попасть на Юпитер раньше, чем кто-либо, и завладеть складом готовой продукции, если таковой там обнаружится. А уж в том, что подземелье завода меня не разочарует, я ни капельки не сомневался. Милена продолжала мыть пробирки и строить глазки на члабу, а я зверел от бессилия придумать план, который имел бы шанс на успех. А потом на связь со мной вышел Пельмень, помощник Сидоровича. И он произнес одно слово, после чего я едва не взвыл от радости. И слово это было «пиранья». Артефакт, который иногда, далеко не всегда, точнее крайне редко, образовывается при распаде аномалии под названием «рыба-игла». Я первым открыл этот артефакт на озере Янтарь. Тогда предмет, похожий на маленькую серебристую рыбку, достался моим хозяевам, ментам Белоглазу и Петру. Пусть будет мягким их ложе и стекловаты. Эти подонки нашли себе последний приют в глубинах канализации Чернобыля-4. Пиранья обладала поистине чудесной силой. Тот предмет, с которым она сливалась, на некоторое время становился практически неуязвимым для внешнего воздействия. Хоть стреляй, хоть жги, хоть режь. Причинить заметный вред, если и можно, то очень тяжело. Помнится, там на Янтаре я вытащил сразу два артефакта из воды. Одну пиранью у меня выпросил бегемот, убитый впоследствии сваном. Бегемот, шутя, швырнул серебристую штуковину в огонь, рядом с которым мы, ныряльщики, грелись и на котором готовили ужин. Артефакт тут же расплавился и, превратившись в блестящую лужицу, испарился. А через минуту по нашему лагерю выпустил пару ракет вертолет миротворцев. И оба боеприпаса с тепловым наведением попали в цель. Взрыв, вспышка, грохот. А мы, ошалевшие, живы и здоровы. И ни царапины, ничего вообще. Это был шок. На следующее утро на окраине Чернобыля-4 меня стреляли из АКСУ и дробовика. Ни одной царапины. Вскоре слух о моих способностях распространился по всему фронтиру. Вот тогда я и сколотил свою первую банду, состоявшую из желторотых новичков. Продержавшись месяц, эффект пираньи исчез внезапно, во время поножовщины в баре. Я едва оклемался потом. И вот спустя несколько лет еще одна пиранья всплыла у периметра и оказалась в сейфе у одного из самых известных перекупщиков. Обладая этим могучим артефактом, безопасный проход вглубь зоны к Юпитеру и обратно был бы гарантирован. Пообещав Пельменю золотые горы, я принял решение ограбить Сидоровича. Что из этого получилось, вы знаете. Все пошло наперекосяк. Моих подельщиков убили, сам я оказался в плену, а потом меня наняли, чтобы преследовать и уничтожить экспедицию научников, отправленную к Юпитеру. Воистину, судьба зло подшутила надо мной. А дальше началась серьезная игра, в которой я до сих пор мало что понимаю. Сильные мира сего затеяли возню под ковром. С жертвами не считались. Караван из БМП и трех грузовиков и БТРа был откровенной подставой. Целый взвод бойцов превратили в зомби. Похоже, ни одна из группировок не хотела, чтобы другая завладела изделием номер 62. И уж тем более ничего не должно было попасть в руки научников. Но что стоило большим боссам снарядить военную экспедицию к Юпитеру с танками и воздушно-десантным полком? Во-первых, зона отреагировала бы выбросами, большими гонами, так что экспедицию попросту смело бы. Да и не факт, что вторая группировка не отправила бы свою армию. А это уже настоящая война. Большие боссы боятся нарушить баланс сил. Они ничего не хотят менять. Зона должна остаться такой, какая она есть, бездонной черной дырой, в которую столько лет уже падает экономика моей страны. Ведь на поддержание периметра и пустопорожние исследования государство тратит половину бюджета и берет огромные кредиты за рубежом. Значительная часть этих денег оседает в карманах генералов. Но я заткну эту дыру. Я знаю, что смогу это сделать. «У вас была пиранья?» – спросил я. «Не рыба, артефакт». «Я знаю, что такое пиранья». Милена всхлипнула, когда я вытащил из раны нож и начал перевязывать ей плечо. «Пиранью вплавили в лабораторный БТР. Мне ничего не угрожало». Я помню, как мимо нас, только вылезших из раскуроченного дота, на скорости запредельной для зоны проехал оранжевый бронетранспортер. Я еще подумал, что управляет машиной безумец-лихач, который не боится смерти. А чего ему было бояться, если он знал, что броня его крепка, как никогда? Милене действительно ничего не угрожало. А вот с поломкой в движке названный брат Шумахера справиться не смог. А не надо было гнать по раздолбанной дороге. В результате научникам пришлось покинуть безопасную машину и топать пешком по территории, полной аномалий и мутантов. Ну а дальше все понятно. «Ты знаешь, где склад?» Сложив части в цельную картину, я захотел прикоснуться к тому, ради чего я здесь. «Знаю. Идем, покажу». Что еще за изделие номер 62, из-за которого начался такой крутой замес? «Не спешите, а то успеете», — как шутил ныне покойный бегемот и тут же аплодировал сам себе, захлебываясь от смеха. «Все по порядку, расскажу чуть позже. Я дал Милене кольцвана. Майору оружие ни к чему, он уже на пути к своей ГРУшной Валхалле. Я же предпочитаю отечественного производителя, меня американской игрушкой не заманишь». Но не сложилось у Макса Края отношения с забугорными хлопушками. Не верю я им. Могут подвести в самый ответственный момент. А у меня ведь не будет возможности пройти уровень заново. Я все должен делать с первого раза. Сюда. Светлый локон упал Милене на лицо, движением головы она отбросила его назад. Мне нравилось, как она это делает. Склад, куда меня привела Снежная Королева, нельзя было назвать огромным, но и каморкой он тоже не был. Массивная стальная дверь, искореженная взрывом, впечатляла. Вместо замка зияла дыра. Тот бродяга, который побывал здесь первым, явно не церемонился. Он был любопытным малым, он сумел пробраться внутрь. Надеюсь, ему повезло, и он продал хабар по достойной цене, ведь за подобный товар чаще платят пулей в лоб, чем полновесные монеты на банковском счету. Метров на 30 тянулись вдоль стен ячейки, заставленные гауссовскими винтовками. Это и есть изделие номер 62. Принцип работы супермощного и очень дорогого оружия основан на технологии разгона пули не пороховыми газами, а электромагнитным полем. О подробностях меня не спрашивайте, я не научник, у меня даже высшего образования нет. Когда нормальные мальчики писали шпаргалки и сочиняли подругам стишки, я чистил свой АК от нагара и желал смерти всем человекообразным обезьянам, к концу второго года войны познавшим прелести автоматического оружия. Я видел старый учебный фильм по применению винтовок Гаусса. Зрелище меня впечатлило. Я потерял покой и сон. Я понял, что это оружие способно изменить расстановку сил в зоне и в ее окрестностях. Тот, кто завладеет этой лютой мощью, будет диктовать свои условия остальным кланам и группировкам. Вооружив своих бойцов, я мог бы стать королем криминального мира, расширить свое влияние и выбить за периметр конкурентов, а то и вообще всех сталкеров. Да что там, бродяги, я бы выгнал из зоны вояк. Царь радиоактивной пустоши, император мутантов, так отныне зовите Макса Края. Я крепко зажмурился и открыл глаза, стряхивая с себя наваждение. «Какой еще император? Ты в своем уме, а, Максимка? Очнись!» В самом дальнем конце склада стояло самое ценное из того, что здесь было. Опытный образец небольшой самоходной установки, оснащенной гауссовской пушкой, угловатой, обвитой сегментными кожухами изоляции, из-под которой к корпусу тянулись толстенные кабели. У серийного образца снаружи ничего не торчало бы. Стоит взглянуть на любую военную технику, чтобы понять. Все, что можно спрятать, вояки обязательно спрячут и продублируют на случай отказа. Пятнистая камуфляжная раскраска, гусеницы прикрыты блоками динамической защиты, на башне помимо пушки Гаусса установлен НСВТ. Сразу видно, что работы по созданию прототипа шли полным ходом. Очевидно, гауссовская артиллерия впечатлила тогдашних генералов. Над бортами возвышались уродливые миски экранов, якобы спасающих от аномалий. Я видел в сети пару статей об этих современных разработках. Пока что экраны жрут слишком много энергии и малоэффективны. Но все-таки на такую удачу я не мог и рассчитывать. Даже самые смелые предположения за булдык в барах у периметра не приближались по размаху к масштабам этой находки. Стоп, что-то здесь не сходится. Слухи о первых антианомальных разработках стали мелькать в сети с год назад, не раньше. А Юпитер законсервировали сразу после второго взрыва. Позвольте, но это значит, что защитные экраны появились раньше самих аномалий. Как такое может быть, а? Я хорошо себя знаю. У меня есть одна проверенная годами примета. Если у Макса Края нет ответа на вопрос, он в чебурек расшибется, но выяснит, что и куда. Не сейчас, не завтра. Через 5 лет, но обязательно. Я залез в отделение управления гауссовского танка, осмотрелся. Все, как я и думал, было сделано на базе Т-72, который меня заставляли водить в учебке. А значит, я вполне справлюсь. У меня нет прав категории «Б», зато в армии мне открыли категорию «Т». «Миля, надо бы закинуть внутрь 1-2 гауссовских винтовок. Полезай, будешь принимать. И укладывай так, чтобы тебе и мне хватило места». Я высунул голову из люка механика-водителя и в лоб мне уперся ствол пистолета. Когда она вошла в бар «Три таракана», впоследствии переименованный в «Зверь между ног», я не поверил своим глазам. Примерно раз в 2 недели «Белоглаз» и «Петро Могила» вывозили боевых пловцов «Янтаря», так они нас называли, на прогулку за периметр, чтобы расслабились и сняли стресс. У нас были очень чуткие хозяева. Опять же, за работу нам платили. Да, это были сущие гроши, но все равно не следовало позволять нам скопить хоть какую-то сумму. Поэтому нам давали возможность потратиться на выпивку. Киска в очередной раз обещала звездецу, что когда найдет радиоактивное золото и разбогатеет, он сменит пол, его будут звать Брунгильдой, и он купит с потрохами и фундаментом это заведение, где водку разбавляют водой и жутко не доливают в стаканы. А я смотрел на светловолосую богиню, которая вошла в прокуренный зал. Настроение у меня было не ахти, ведь пришлось отдать боссам странный артефакт, который я назвал пираньей. Но, видав Милену, я забыл обо всех обидах и неприятностях. В баре повисла напряженная тишина. Только киска, которому было плевать на дамские прелести, вещала о губных помадах разных производителей, и никто не решался заткнуть ему рот. Уж слишком крупным он был мужиком. Милена подошла ко мне и села рядом на высокий табурет. Алый маникюр цокнул по барной стойке. «Привет», — кивнула она, будто мы расстались всего час назад. «Угостишь? Виски? Содовый?» — неудачно пошутил я. Она невозмутимо кивнула. «Горилки. Перцовый». Заполучив новый артефакт, Белоглаз невероятно расщедрился. В порыве чувств он сунул мне купюру в 50 евро, так что я мог себе позволить угостить даму и снять номер наверху. «Как ты нашла меня?» — спросил я под утро, крепко прижимая ее податливое тело к груди. «Ты так и собираешься всю жизнь быть шестеркой у ментов?» Прищурившись, она взглянула мне в глаза. Я не знал, что ей ответить. «Ты должен решить свою проблему», — Милена протянула мне черный матовый пистолет. В лоб мне уперся ствол пистолета. Что ж, я в курсе, милый, как ты привыкла решать проблемы. Вместо грохота выстрела раздался сухой щелчок. Пуля должна была разнести мне голову. Всего лишь навсего. Вот только я разрядил кольт, прежде чем выдать его подруге в качестве средства самозащиты. У меня было предчувствие, королева, что ты используешь ствол не по назначению. «Ах ты!» — только и сказала Милена, глядя на оружие, которое ее подвело. Я спокойно вылез из люка и отобрал кольт. «Думаешь, Миле, я не знал, что ты с Новаком спелась?» У меня внутри все переворачивалось, когда я говорил это. «Думаешь, я не знал, что ты уже год трахаешься с бравым офицером ОМОНа, который с твоей подачи занялся работорговлей? Решила, значит, завалить Максимку, а добычу нашу отдать ему?» Я никогда не видел страха в ее глазах. Даже когда бывшие ручные псы пинали ее ногами, она не боялась. Зато сейчас она что-то жалко лепетала, сползая с брони на пол и пятясь от меня. Я спрыгнул следом и поднял автомат. Или все-таки опробовать винтовку Гаусса? Милена умоляла меня не делать глупостей. Она все объяснит, я просто неправильно ее понял. На самом деле все не так, она хотела как лучше. Я должен выслушать ее. Я никому ничего не должен, сказал бы я снежной королеве, но меня словно заклинило. Мальчишка по имени Максим вновь очутился в запертой комнате, а вокруг на полках стояли банки с заспиртованными мутантами. И выхода нет. Чтобы выжить, надо убивать. Вот только на этот раз у мальчика Максима в руках автомат Калашникова и есть пара запасных рожков. Милена кричала и плакала, изображала из себя растерянную девочку. Но я знал, что это маска, очередная роль, выверенная до мельчайшей детали, а за личиной прячется холодная жестокая стерва. Все эти годы я был слеп. Я не замечал очевидного. Я опустил автомат. Руки мои дрожали. «Уходи», — просто сказал я. «Можно я возьму оружие?» Милена потянула за винтовкой Гаусса. Я покачал головой. «Дважды просить не буду». Остаться без ствола в зоне — верная смерть. После малого гона мутанты очень проголодались, ведь пробежки способствуют аппетиту. Милена, пятясь, скрылась за стальной дверью. Надеюсь, она догадается вернуться в лабораторию и подобрать хотя бы одну 5А80. Чую, зря я отпустил ее. Снежная королева не прощает таких ошибок. Она обязательно отомстит, если выживет в Припяти. Все-таки надо было испытать новое оружие, подумал я, представив, как разогнанный электромагнитным полем крупнокалиберный патрон размазывает женщину по полу. Это самое малое, что она заслужила после того, как сломала мне жизнь. «Ну и кого ты обманываешь, Макс? Себя? Ты не способен на подобное. К тому же ты все еще любишь ее. Ведь любит не за что-то, а вопреки чему-то». Скупо улыбаясь своим мыслям, я запустил движок гауссовского танка и раскатал в блин все электромагнитные винтовки, которые не смог забрать с собой. И только после этого я загнал танк на платформу подъемника. Со скрежетом отползла в сторону плита потолка, врубились сервоприводы, подняв махину уровнем выше. Наверху, снеся пару-тройку станков и протаранив ворота, я вырулил из цеха. Вот и все. Я сделал это. В люк механика-водителя на меня смотрело ночное небо Припяти. Я подмигнул ему и сказал: «Теперь все будет хорошо». Но прежде чем отправиться дальше, трижды сплюнул через плечо. На всякий случай.